Глава 13. Жанна воспользовалась его тревогою. Она поняла своим чутьем авантюристки, какую власть имела над этим человеком, настолько привязанным к ней, что она могла делать с ним, что хотела. Несколькими словами она успокоила его окончательно, снова победила, выставила себя невинной в его глазах, оказалась опять на высоте. Она поняла, что в его годы, перенеся столько горя, будучи таким больным, как он, так изменившись за эти последние месяцы, Гюк не проживет долго. Его считали богатым. Он был чужим и одиноким в этом городе, не имел знакомых. Какое безумие было бы выпустить это наследство, которое ей так легко было бы получить? Жанна немного приутихла. Сделала свои отлучки более редкими и правдоподобными, предавалась приключениям только с осторожностью. Ей пришло желание посетить однажды дом Гюга. Этот обширный и древний дом на Куа-дю-Розер, с виду богатый, с непроницаемыми кружевными занавесками, точно татуировкой из инея на стекле, не допускающий ничего узнать о том, что делается внутри. Жанне очень хотелось проникнуть к нему, определить по его роскоши возможное богатство, взвесить его мебель, его серебро, драгоценности, все, чего она жаждала, сделать мысленно список вещей, могущих повлиять на ее решение. Но Гюк никогда не соглашался принять ее. Жанна сделалась особенно ласкова. В их отношениях все обновилось, точно приняла нежную и розовую окраску. Как раз представился хороший случай. Был май месяц. В следующий понедельник должна была состояться процессия Святой Крови, происходящая раз в год, в продолжение целых веков. Вынос раки, сохраняющей капли крови от раны, нанесенной копьем. Процессия должна была пройти по Куа-дю-Розер, мимо окон Гюга. Жанна никогда не видала знаменитой процессии и делала вид, что интересуется ею. Процессия не пройдет мимо ее слишком отдаленного дома. А как увидать ее на улицах, когда в тот день их наполняет толпа, стекающаяся со всей Фландрии? «Скажи, хочешь, я приду к тебе? Мы вместе пообедаем?» Гюг отказывался, ссылаясь на соседей, прислугу, которая любит болтать. «Я приду рано, когда все спят». Он беспокоился также, думая о Барбаре, очень щепетильной и набожной, которая примет ее за посланницу дьявола. Но Жанна настаивала. «Скажи, это решено?» Ее голос был ласков. Это был голос начала любви, голос искушения, заметный у всех женщин в некоторые минуты, голос хрустальный, певучий, который расширяется, превращается в водоворот, куда попадается мужчина, запутываясь и отдаваясь во власть женщины.